Девятое. Богохульные еретики, еретические богохульники. В год, когда император Фридрих II в своих мельфийских конституциях постановил, что богохульникам следует вырезать языки, была основана и церковная инквизиция. В 1231 году папа Григорий IX назначил ряд апостольских легатов в качестве специальных следователей против еретиков. Несколькими годами ранее, в 1224 году, император Штауфен также занял твердую позицию против ереси как защитник церкви. В своем знаменитом антиеретическом указе он заявил, что еретики, осужденные и приговоренные епископом, должны быть схвачены светскими властями и по распоряжению императора сожжены. Если для устрашения других еретикам будет позволено жить, они должны, по крайней мере, лишиться языка, которым поносили церковную веру и хулили имя Господа в соответствии с принципом зеркально-симметричного наказания. Это наказание языка против еретиков, в то время называвшееся заместительным наказанием, было, как можно видеть, перенесено немного позже в законодательство против богохульства в качестве единственной санкции. Богохульство и ересь, как уже здесь выясняется, безусловно имеют точки соприкосновения и, возможно, даже были тесно переплетены. Однако, как можно здесь увидеть, они не были идентичны. В этом отношении тезис о том, что богохульство было просто другим термином для обозначения ереси с поздней античности до начала раннего нового времени, просто неверен. Напротив, мы наблюдаем, как, начиная с XIII века, развивалась тема грехов языка, и порог богохульства как речи, бесчестящей Бога, приобрел четкие контуры в этом контексте. Ложные высказывания, богохульные речи. Причиной того, что эта тема долгое время не получала адекватной оценки в исследованиях, проводившихся в новое время, во многом послужило то, что их внимание ограничивалось двумя выдающимися теологами. Позднеантичный учитель церкви Августин и средневековый схоласт Фома Аквинский при обсуждении богохульства расставили акценты очень специфическим образом. В полемике с ложными учениями своего времени Августин определил богохульство как ложные высказывания о Боге, и таким образом сделал акцент на ошибке интеллекта. Фома Аквинский пошел по этому же пути, рассматривая богохульство не в контексте грехов словом, а в контексте неверия, отступничества и ереси. Он также прежде всего подчеркивал, что богохульники делают ложные высказывания о Боге. Но если мы посмотрим внимательнее, Фома также проводит различия между ересью и богохульством. Богохульство в полном смысле происходит только тогда, когда уничижение Бога проистекает не только из ложного понимания, но и из злого умысла. Таким образом, в итоге доминиканский учитель церкви приближается к пониманию богохульства как намеренной оскорбительной клеветы. Соответственно, эта нить традиции была воспринята богословами и в последующий период. Сумма добродетелей и пороков, составленная парижским доминиканцем Лаврентием из Буа около 1280 года и позже переведенная на английский язык, например, основана на августиновском определении богохульства как ложной веры или ложного высказывания о Боге, но особенно настаивает на словесно выраженном пренебрежении к Богу, как на фактической сути преступления. Ученые позднего Средневековья всегда помнили об этом различии между ересью и богохульством. Как и многие другие до него, венский каноник Ульрих фон Потенштейн, например, сравнивал эти два греха в своем толковании десяти заповедей в начале XV века. По его мнению, богохульство можно оценить хуже, чем сектантство. В конце концов, еретик верит в истинность своей веры, в то время как богохульник намеренно говорит против своей совести. О Боге то, что, насколько ему известно, не соответствует действительности. Безоговорочное смешение еретиков с богохульниками совсем не представлялось очевидным еще и по другой причине. Как мы видели, основным видом богохульной речи считались кощунственные проклятия и клятвы. Однако наиболее значительные еретические группы того времени, особенно катары, вальденцы и лолларды, ссылаясь на Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих, «Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого», радикально отвергали любые клятвы. Такие ортодоксальные богословы, как епископ бранденбургский Стефан Бодекер, которому в середине XV века пришлось отвечать на вызовы вальденцев в своем ближайшем окружении, проводили различия между дозволенными клятвами, прославляющими Бога, и клятвами, хулящими Творца. Тем не менее, богословы осторожно и иногда с некоторым почтением отмечали, что еретики в принципе отвергали ругательство и проклятие. Таких приверженцев добродетели вряд ли можно было объединить со злостными ругателями и богохульниками. Английский мистик Марджери Кемп, на которую часто нападали как на еретичку из ее видений, но которой так и не была осуждена, в автобиографии использовала этот аргумент в ответ на обвинение. Однажды люди из окружения архиепископа Йоркского поносили ее как еретичку, уверяя под страшными клятвами, что она заслуживает сожжения. Воодушевленная Иисусом, она бесстрашно отвечала на угрозы этих господ, что не она, а они сами некогда будут гореть в вечном адском огне, потому что нарушили Божьи заповеди своими страшными клятвами. После этого ее противники удалились, пристыженные. Богохульные клятвы, как показывает этот эпизод, были типичны для заметных в обществе людей, а не для упрямых еретиков или даже подозрительных еретичек. Таким образом, ересь и богохульство никогда не отождествлялись, но существовала область потенциального пересечения между ложной и плохой речью. Брань в адрес Бога обычно передает ложную информацию о нем, и наоборот, еретические высказывания скорее кажутся ортодоксам злобными и богохульными. Поэтому неудивительно, что обвинение в богохульстве было направлено против конкретных ересей и еретиков позднего Средневековья. Это обвинение не обязательно должно было иметь в виду конкретное поведение схизматиков, но стремилось выявить фундаментальную характеристику их учения. Их гордыня, заставлявшая их упорствовать в своем неправильном выборе даже вопреки учению церкви, в то же время рассматривалась как надругательство над истинной верой. Однако во многих случаях еретиков обвиняли именно в конкретных богохульных высказываниях и действиях. Одно из самых ранних подобных осуждений содержится в известном высказывании епископа Ваза Льежского в XI веке. Он осудил убеждение манихеев, что их основатель Мани был воплощением Святого Духа, как богохульство. Подобным образом взгляды и обряды катаров впоследствии чаще осуждались как богохульные. Это еретическое движение унаследовало от древних манихеев свой радикальный дуализм, предположение о существовании доброго и злого Бога. Именно из-за этого дуализма бывший катар и инквизитор-доминиканец Райнерий Сакони около 1250 года осудил взгляды некоего Иоанна Слуйо как богохульные, поскольку из них следовало, что он не считает Бога всемогущим. Этой группе инкриминировались и другие высказывания, например, насмешливое замечание против реального присутствия Христа в освященной гостии в 1213 году. Его тело, мыл, должно было быть давно поглощено причащающимися, даже если бы оно было огромным, как Альпы. Наконец, последние южно-французские катары, о которых в инквизиционных записях епископа Жака Фурнье сообщалось около 1320 года, в непристойных речах высмеивали предполагаемую девственность Марии. Вопрос о соотношении ереси и богохульства иногда имел весьма практические последствия для обвиняемого. Ересью занимались церковные суды или инквизиция, в то время как дела о богохульстве рассматривались в основном светскими судами, несмотря на смешанную юрисдикцию. Мог ли обвиняемый рассчитывать на более мягкое наказание в том или ином суде, конечно, зависело от конкретного дела. Церковные суды, по своему определению нацеленные скорее на покаяние, чем на наказание, часто могли быть более привлекательным вариантом. В случае повторного преступления, однако, смертный приговор был неминуем, особенно если дело рассматривалось инквизицией. Очевидно, по этой причине между 1335 и 1343 годами ювелир из Брно, арестованный из-за своей ереси, пытался избежать осуждения как еретик, утверждая, что его высказывания были всего лишь богохульством. Мы знаем об этом случае только из рассказа противоположной стороны. Здесь не отрицался кощунственный характер этих высказываний. Ювелир ставил под сомнение возможность отпущения грехов через паломничество и сравнивал крестное знамение с вульвой. Но ересь в конечном итоге считалась более тяжким преступлением, всегда включавшим в себя богохульство. Аргументируя, что речь шла прежде всего о богохульстве, обвиняемый пытался вывести дело из компетенции инквизиции или, по крайней мере, добиться смягчения приговора. Кощунство, инквизиция. Упомянутое ранее назначение особых папских посланников для борьбы с еретиками в 1231 году было важным шагом к развитию регулярного института преследования еретиков. Возникла инквизиция. Ее реальная форма часто не соответствует распространенному клише всевластного и вездесущего контрольного органа. Только в некоторых регионах Европы она смогла опереться на настоящую бюрократию и многочисленных помощников. В конце Средневековья во многих местах она почти не действовала, но затем приобрела новую форму на Пиренейском полуострове с 1478 года, испанская инквизиция, и в Италии с 1542 года, римская инквизиция. Общей чертой инквизиции средних веков и нового времени является наличие легитимированного папой инквизитора с особыми полномочиями и обязанностями, а также особая процедура инквизиционного процесса. Инквизиция, конечно, изначально занималась еретиками всех мастей – вальденцами и катарами, лалардами и гуситами в средние века, бывшими иудеями и мусульманами, которые, несмотря на христианское крещение, якобы тайно продолжали придерживаться своих старых вероисповеданий. На заре нового времени – последователями Лютера, Цвингли и Кальвина в эпоху Реформации. Но уже в позднее Средневековье инквизиция стала браться не только за конкретные группы, но и за поведение, вызывающее подозрения в ереси. Эта тенденция усилилась в XVI и XVII веках, когда стражи веры все больше и больше считали, что их касаются все виды сомнительных с моральной и этической точки зрения деяний. Одним из примеров этого было преступление двойного брака, двоеженства, которое под строгим взглядом инквизиции было превращено из супружеского вопроса в потенциальную ошибку в вере. Другим примером было богохульство. Богохульство в христианстве впервые наиболее полно рассмотрел инквизитор Николаус Эймерик, чья работа «Руководство инквизиторов», завершенная около 1376 года, долгое время оставалась непререкаемым авторитетом. В основном она различает две формы богохульства. Если кто-то богохульствует, не противореча догматам веры, например, проклинает Бога или Богородицу, то это простое богохульство. Напротив, еретическое богохульство имеет место, когда кто-то выступает против определенных христианских догм, например, против всемогущества Творца, говоря, что он не может вызвать дождь, или против девственного материнства Марии, называя ее блудницей. Простые богохульники должны быть наказаны другими судьями. Но еретические богохульники должны предстать перед судом инквизиции и рассматриваться как еретики. Эймерик также разобрал возможные основания для оправдания или смягчения наказания за это преступление. Богохульники часто уверяли, что в душе они добрые христиане, но инквизитор должен был тщательно проверять такие заявления. Гнев, как и пьянство, оправдывает не все. Если переступить порог нового времени, то мы увидим, что тогдашние инквизиции органично продолжили своих средневековых предшественников в стремлении расширить область своей компетенции. В нескольких папских буллах XVI века полномочия преследователей еретиков систематически расширялись. Теперь в компетенцию инквизиции входили вероотступничество, магия, колдовство и гадание, а также двоеженство и богохульство. Испанский юрист Франциско Пенья, который в 1578 году переиздал и прокомментировал руководство инквизиторов, подтвердил полномочия инквизиции в отношении случаев еретического богохульства. В качестве таковых он квалифицировал высказывания, выражающие неверие или отречение от веры, или же направленные против истинного исповедания. Следуя за инквизитором Хуаном де Рохасом, он упоминал такие фразы, как «Я отрекаюсь от Бога», «Я не верю в Бога» или «Я отрекаюсь от веры и креста Господа Иисуса Христа». С другой стороны, ругань и проклятия обычно не рассматривались как еретические богохульства. Однако степень предосудительности и, следовательно, наказуемости богохульства зависела от многих факторов, от характера слов и произносившего их лица, а также от времени и места. Однако, по словам Пеньи, основное подозрение заключается в том, что внешне произнесенное слово может указывать на внутреннее, еретическое отношение и требовать расследования со стороны инквизиции. Простому утверждению, что человек богохульствует просто так, по привычке или внезапному всплеску эмоций, верить не обязательно. Более поздние инквизиторские руководства XVII века в принципе следовали за Эймериком и Пеньей, но уделяли еще больше места проблеме богохульства и создали обширную казуистическую базу для вынесения справедливого приговора. Их соображения нашли отражение в практической работе инквизиторов, будь то в Испании или Италии, в Старом или Новом Свете. Так, перед трибуналом в Мехико нечестивые сравнения несколько раз приводили к обвинениям в еретическом богохульстве. В 1564 году Мария де Бустаманте была осуждена там за то, что она восхваляла свою дочь как человека, который был чист и девственен, как святая Екатерина. Мариана де Лос Рейс превзошла ее десятилетиями ранее. Ее любовник обвинил ее в том, что она нечиста и развлекается с мужчинами разного этнического происхождения. В ответ она не только сказала, что так же добродетельна, как святая Екатерина, но и добавила, что заслуживает поклонения, как сам Бог. Инквизиторы сочли это тяжким еретическим богохульством. На Мальте выражения индивидуального бессилия в связи с религией были санкционированы как еретические. Например, когда больная Элизабета Камиллери воскликнула: «Бог совершил смертный грех, когда создал меня». Иногда такие сетования выходили за рамки размышлений об индивидуальной судьбе и приобретали черты социальной критики. Например, когда Гаэтано Паче объявил парикмахеру, что даже Бог не может помочь паденщикам в их бедности. Или женщина по имени Фортуната высказала мнение, что неправильно создавать одних богатыми, а других бедными. «О бедных никто не заботится, даже ты, Боже мой». Однако вряд ли можно говорить о последовательной реализации линии, заложенной в руководствах для инквизиторов. На Мальте жестокие оскорбления и проклятия, такие как «если бы я мог добраться до Бога, я бы изрубил его на куски», или «я бы убил его и перерезал ему горло», считались еретическими богохульствами. В руководствах такие выражения не были прямо квалифицированы как еретические. С другой стороны, когда Андрес Гонсалес был обвинен на трибунале Толедо в 1678 году в клятве, что ему нет дела до Бога и Девы Марии, он не верит в Бога и он верит в Мухаммеда, на первый взгляд это был кристально чистый случай еретического богохульства. Однако снисходительные инквизиторы признали пьянство Гонсалеса смягчающим обстоятельством, как и его трудную жизнь, бедность, раннее изгнание из родительского дома и террор со стороны родственников жены. Они приговорили его только к 3 годам изгнания. Деятелям инквизиции развитие темы еретического богохульства, вероятно, служило прежде всего для того, чтобы заявить притязания на максимальное расширение полномочий преследователей еретиков в вопросе богохульства. Усиление внимания к богохульству со стороны инквизиции в Испании в специальной литературе иногда трактуется как естественная мера по созданию рабочих мест для учреждения, которому угрожала опасность нехватки еретиков. Множество, если не большинство, высказываний могли быть потенциально еретическими, и даже возможный остаток простого богохульства отнюдь не был полностью исключен из трибуналов инквизиции. Это послужило основанием для усиления инквизиторских преследований за богохульство в XVI веке. Дело осложнялось еще и тем, что около 1500 года защитники старой веры все чаще сталкивались с вызовом со стороны других религиозных течений. Не следует ли понимать некоторые богохульства в Испании как признаки подозрительных криптоиудейских настроений среди насильно крещенных евреев? И были ли хулы на Богородицу и святых в Северной Италии вызваны лишь разочарованием в молитвах, оказавшихся неудачными, или же это было свидетельством протестантского религиозного настроя? С утратой религиозного единства в Европе, которое до тех пор в основном сохранялось, несмотря на противостояние с иудеями и мусульманами и вызовы со стороны ересей, проблема богохульства к началу нового времени приобрела новый масштаб.